Первой стадией в бхакти-йоге является преданное служение на стадии очищения. Мы с вами об этом говорили вчера, позавчера. Которое состоит из двух процессов, из двух первоначальных процессов очистительных. Первый называется клешакни. Это освобождение от причин, которые вынуждают живое существо продолжать совершать греховную деятельность. И от причин, естественно, греховная деятельность ведет к чему? К страданиям. Таким образом, клеша слово означает причина страданий. Клеша. Панча означает пять. Пять причин, по которым живое существо страдает. И если вы помните, первое называется авидья клеша. Авидья. Авидья означает полное невежество в духовной науке. То есть человек изучает материальную науку. Грубую материальную науку или даже тонкую материальную науку. Но он абсолютно не квалифицирован в духовной науке. Духовная наука или основы духовной науки называются самбанда-гьян. Самбанда-гьян, которая состоит из пяти анг или панчанга. Из пяти ступеней. Первое изучает закон кармы и реинкарнации. Закон кармы и реинкарнации. Что же закон кармы? Слово карма означает действие. У любого действия есть причина. И у любого действия есть что? Следствие. И так изучается причинно-следственная связь. И как эта причинно-следственная связь приносит живому существу три типа реакций. Первый называется сукритотха. Это чувственное наслаждение. То есть мы действуем каким-то определенным образом, и эта деятельность приносит нам чувственное наслаждение. Мы наслаждаемся. Второе называется душкритотха. Это деятельность, которая приносит нам что? Страдания. Страдания трех видов. Адхьятма, страдания, которые нам причиняет наше тело, и наш собственный ум, у нас всякие там странные вещи, странные идеи. Это называется адхьятма. Потом у нас есть адхипхута, адхипхаутика, так называемая. Это когда нам причиняют беспокойство другие живые существа, не только человеческого уровня, но и тонкие материальные живые существа, животные, растения, насекомые и так далее. Другие живые существа. И третий вид страданий называется адхидайвика. Спасибо. Адхидайвика. Это страдания, которые нам причиняют силы или законы природы. Законы природы, против которых мы не можем восставать. Что-то. Природа всегда сильнее нас. Видите, вот недавно я слушал по радио, в машине ехал, по радио слушал. Торнадо опять был там где-то на южном побережье Соединенных Штатов. Никто ничего, даже они не смогли вычислить его. Люди купались на пляже, там все такое, там сейчас тепло, как раз южное побережье. Все такое там, где-то, видимо, в районе, где там? Калифорния, да, я думаю, где-то штат Калифорния, где-то там. Где-то, видимо, Лос-Анджелес, да, где вот эти все. Это штат Калифорния как раз. И вдруг откуда ни возьмись, торнадо появился. И всех раскидал, что-то там несколько сот человек вообще пропали в этом торнадо. И все, и там, там. Судьба, так сказать, их разметала. И так далее. То есть вот силы природы, адхидайва. И вы знаете, да, что все смерчи, торнадо, это все демоны. И у каждого смерча, на самом деле, на санскрите есть определенное имя. Кто у нас там смерчем-то был? Тринаварта, во-во, Тринаварта, правильно. Это вот все его слуги, Тринаварты. Родственники, там, дядья по матери, там, и так далее. Тринаварта. Тринаварта Асура. Итак, эти тройственные страдания носят. Невежество в духовной науке Или вот то, что мы говорили, отсутствие самбанда гьяны, который изучает закон кармы, закон реинкарнации, значит, как эта деятельность повлияет на наше будущее рождение. Поскольку мы обуславливаемся этой деятельностью, и мы ведем деятельность, несомненно, в борьбе за комфорт своего грубого и тонкого тела. Каждый ведет тяжелую, говорится, суровую борьбу за комфорт своего грубого и тонкого материального тела. То есть мы хотим, чтобы с нами общались как-то определенным образом, это тонкие все, всевозможные вопросы. Хотим, чтобы так вот с нами разговаривали, чтобы нас любили там и так далее, уважали, что такое. Все это тонкие процессы. Хотим что-то такое знать, там, кстати, когда-то, кстати, подскочит доллар там, кстати, или что-то еще, когда воду отключат или включат наоборот. Все это тонкие процессы. И также мы, все эти тонкие процессы связаны с тем, что мы хотим, чтобы наше грубое тело находилось в комфорте, несомненно. Несомненно, грубое тело. Итак, мы ведем ожесточенную борьбу за это существование. И все это только пробуждает и укрепляет наше следующее положение, которое называется асмита-клеши, ложное эго или отождествление себя с материей. В результате отождествления себя с материей, поскольку мы думаем, что счастье – это как пристроить хорошо свое ложное эго, свой интеллект, ум, и это грубое тело, которое состоит из огня, воды, земли, воздуха и эфира. И поэтому у нас есть очень сильное стремление к семейной жизни. К семейной жизни. И говорится, Господь Санкаршана лишен самого главного недостатка всех живых существ в материальном мире. Это желание иметь себе подобных. Самый главный недостаток материальной деятельности – желание иметь себе подобных. Знаете, что такое? Вот все мы чьи-то дети. Да? То есть кто-то захотел иметь нас. А мы, несомненно, в восторге от себе подобных. Ой, как на меня похож. Это не похож, меньше люблю. Этот больше похож, больше люблю. А этот похож по поведению, все равно люблю. А этот похож по физиономии. Треснуть бы по ней. Итак, все хотят иметь себе подобных. Мужчины хотят иметь, так сказать, свою экспансию в женском или в мужском проявлении, так сказать. А женщины так вообще с детства мечтают. Все куклу за ногу носят. Итак, это порождает стремление удовлетворить свою эту потребность, иметь себе подобных. Таким образом, живое существо, этот недостаток, он трансформируется в следующее клеши, рага-клеши, желание материального счастья. А какое счастье материальное? А? Вот мы там с вами перечисляли эти четыре уровня камы, то есть вожделения, которое вынуждает нас стремиться к материальному счастью. Это желание взаимоотношений с противоположным полом, желание семейной жизни, желание потомства, желание иметь дом и утварь, привязанность к месту рождения, к данной нации, к данной религии, желание положения в обществе, желание уважения общества. Еще желание власти, вот я забыл. Желание власти еще у нас есть. Следующее, это называется карма-ками. Следующее, ситха-ками. Это желание иметь экстрасенсорные способности, управляя предметами и живыми существами, оставаясь в тени. Игра в благодетеля, посланного небом. Также игра в мессию или аватару даже. Даже аватару. Вот как раз сейчас я читаю в коме письма, там у нас одна аватара тут, оказывается, жила. И как-то мы ее прошляпили. Сейчас аватара убежала. И денег просит. Денег требует, ну, напрочь. Шлите Лакшми, ТЧК. Итак, рождается эта клеша, которая называется рага-клеша. И вот, смотрите, в основном даже мало кто мистических сил-то хочет. Ну, и некоторые хотят, да? Читают книжки там, такие куда там, в какой дом, в какой узел кто вперся, так сказать, какая планета, так сказать, где кого на кого наехала. Это больше относится к ситхакаме. Это ситхакаме. То есть такое скрытое сексуальное влечение. Когда человек остается без грубых сексуальных взаимоотношений, то есть, ну, как-то все вот не складывается. Не то, чтобы он хочет грубо, говорит, давай, ты что, елки? А, там, ну, как-то не складывается все, то свет горит, то, так сказать, люди ходят, ну, мешают, короче, то стучат все время в дверь, то, так сказать, что-то там такое вообще не складывается. И тогда само желание-то наслаждаться остается, и тогда начинаются вычисления все вот эти. Куда, в какой домик, кто вошел, там, где, куда, кету, куда раху побежал. Где там заморсился, заюпитерился, так сказать, и так далее, и так далее. Где, так сказать, деньга попрет, где, так сказать, какой костюм одевать, так сказать, черно-белый не носить, я и нет, не говорить. Короче, дети так, так сказать, они играют. Вы поедете на бал? Они спрашивают, вы поедете на бал? Итак, ситхаками. Все это. Также существует пхуктаками. Пхуктаками. Это желание при помощи достаточно авторитетных источников писаний через эпитимии, аскезы и тапасии достигнуть жизни на высших планетарных системах, отказывая себе во всем на этом земном уровне. Добровольно отказываясь от чувственных наслаждений на этом уровне. Как здесь отказаться, чтобы там получить побольше просто. Я-то сейчас есть не буду, лучше вечером. 5 раз больше. Вот примерно это как пхукты. Лучше вечерком я съем всех вас. Зачем сейчас мне одного съедать? Лучше вечерком всех, как в анекдоте. Мы медленно-медленно спустимся и заберем все стадо. Говорит, давай быстро-быстро спустимся и парочку заберем. Он говорит, нет, мы медленно спустим и заберемся, мы медленно спустимся и заберем всех. Так вот, так и здесь. Пхукты. И последние их называют мукты. Муктаками. Мукты. Муктаками. Итак, это рага-клеши. Это вот такое представление о счастье складывается. В своей кульминации, то есть в своей самой высшей точке, точке апогея, так сказать, это желание слиться с неким высшим нематериальным бытием и таким образом стать этим бытием. Это все рага-клеши. Следующее, рага-клеши трансформируется или порождает естественным образом двеша-клеши. Это ложная ненависть к ложным источникам страданий. Вот мы сейчас на кого-то обижаемся, дуемся, считаем, что кто-то виноват, там что, зачем они там сказали при всех, могли бы в туалете на ухо сказать, закрывшись одеялом, что же такое-то, почему так происходит, что это на меня наезжают, вообще наехали на святого, я Иисус! Иисус, как на Иисуса наехали прямо, елки. Ну, дай им молоток и гвозди, так приколотят собаки. Да, вообще все несправедливо кругом, вообще никто не понимает, какой я великий, никто не понимает, что такое-то, вообще. Это неправильные пчелы, у них неправильный мед, и так далее. Такие. Это двеша-клеши. Когда вы чувствуете это, что вы на кого-то обижены, что вы кого-то считаете, так сказать, причиной своих страданий, знайте точно, что это иллюзия, это майя. Нету этого всего, но вы это ощущаете. В этот момент работает двеша-клеши. Все эти обиды, так сказать, все эти, это двеша-клеши. То есть это неблагоприятно, это причина, которая принесет в будущем страдания. Только из-за того, что мы на кого-то обиделись, мы должны будем быть наказаны. Представляете, оказывается, за обиду наказывают. И даже аюрведа описывает, что если человек не прощает, обижается и слишком долго удерживает эту обиду внутри себя, внутри, в сердце, да, то развивается злокачественная опухоль. То есть рак. Это лишь так. Не говоря уже о других последствиях. Не говоря уже о других последствиях. Человек, имеющий в сердце обиду, он, говорится, в соответствии с тем, какова сила обиды, таков процент уничтожения благочестия и любви к другим живым существам. Понимаете, да? То есть человек, носящий в сердце обиду, он не может любить других. И более того, эта обида, это же определенное чувство, значит, определенный вид энергии. Он сжигает сукритотху. Обида сжигает благочестивые поступки. Просто вот мы обижаемся, и в этот момент вот эта энергия, она сжигает какие-то очень хорошие поступки, которые мы совершили в прошлом и могли бы получить очень хорошие результаты в этой жизни. Но только из-за обиды мы сжигаем их. То есть они впустую просто сгорают. Как Кришна говорит, как огонь сжигает дотла дрова, так и знание дотла сжигает последствия греховных поступков. Но также существует такой стих, где говорится, что обида, гнев, похоть, сентименты и так далее там, сжигают наше благочестие. Как огонь сжигает дрова, так и вот эти все плохие негативные качества сжигают наше благочестие. Просто оно сгорает, бесполезно. Как вот деньги сейчас взять и поджечь. Вместо того, чтобы их как-то израсходовать с пользой, да, это, ну что-то, даже хотя бы просто что-то для своих чувственных наслаждений купить. Или, допустим, эти деньги кому-то, ну, они могут принести пользу. Деньги всегда приносят пользу. Либо для чувств, либо для чувств других, либо для духовных целей. То есть в любом случае мы можем получить большое благо. А вот вы представляете, вы просто берете деньги и поджигаете. Сидите и жгете их, потому что вы обиделись. Еще сотку сожгу. Получили зарплату и жгете ее. Я обиделся, еще 200 сожгу. А на это вообще обиделся, сволочь, 500 сожгу. А с этим вообще, а это вообще животное, 1000 сожгу. И так далее. Итак, это две шиклеши. Следующее есть абхиневеши клеши. Это желания и привычки, принесенные из прошлых жизней. У нас у всех очень много желаний. Вы чувствуете, какое желание? Приподходит возраст, и жениться аж не втерпешь. Жениться охота, да. Охота где-то домик найти, так сказать, все такое. Желаний куча. Куча желаний. Кем хочешь стать? Космонавтом. Желание стать космонавтом там. Да. Разные желания. И привычки. Привычки из прошлых жизней. Мы привыкли жениться. Привыкли выходить замуж. Кто-то рожать привык. Не может просто, аж не втерпешь. С детства уже рожать собрался уже. Все, уже собрал манатки, все, ждет. Когда вырастут, сразу рожу. Как только, так сразу. И все. Это привычки, несомненно, это привычки. Кто-то привык гневаться, кто-то привык так себя вести, кто-то привык к каким-то профессиям и так далее. Очень много привычек мы принесли из прошлых жизней. Чесаться не там, где надо, так сказать, плеваться, так сказать, и так далее. Очень много разных привычек. Это называется абхиневеша. И эти привычки, как раз абхиневеша, это есть формирование, и вот эти вот все панча-клеши, они формируют наш характер. То есть нашу шубхаду, наши качества. Но мы ашубхада. То есть это сформировало наши гнусные качества, плохие качества. Лицемерие, дипломатия, желание подражать, желание выгоды, желание спекулировать, желание паразитировать на чем-то, на теле там общества или, так сказать, выгоду какую-то искать, допустим, ну, богатую невесту, так сказать, или что-то еще, и так далее, и так далее. Или богатого жениха, так сказать, ну и пятое-десятое. Я думаю, вы понимаете. Это все формирует эти панча-клеши, это наш характер. Наш характер. И мы можем видеть, какие люди, так сказать, более-менее хорошие, а какие, так сказать, более-менее, так сказать, нехорошие совсем. И так далее. А какие такие маргарин, так сказать? Ну, не то, не сё. Нам этого нельзя, но ни рыба, ни мясо, короче. Ни яйца еще к тому же. Ни рыба, ни мясо, ни яйца, ни лук, ни чеснок. Вот тут. Такой человек, понимаете? И не нектар. Далеко не нектар. Такая мутра. Мутра на санскрите означает моча. Вот такой моча. Итак, это первая стадия, стадия очищения. Следующим этапом идет следующая ступень. Когда мы начинаем очищаться, то мы переходим на следующую фазу, называется шубхада, развитие хороших качеств. Что за хорошие качества, и там говорится, влечение к духовной науке, доброжелательность, прощение и так далее. То есть мы становимся такими, щедрость, благосклонность и так далее. Непредвзятость и так, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И качество, проявляются хорошие качества. Когда эти клеши начинают уменьшаться, взамен пустота там, где эта клеша уменьшается, вот представьте, там, допустим, какой-то объем есть, и там все заполнено этой клешей. И клеша начинает сжигаться, и пустота никогда не остается. В соответствии с сжиганием этой клеши, эта пустота тут же заполняется шубхадой, то есть хорошими качествами. И я думаю, что вы понимаете, что когда у нас невежество исчезает, то, несомненно, ослабевает ложное эго. В результате ослабления ложного эго человек способен постигнуть, что он живет для более других, для более возвышенных целей, чем просто, так сказать, иметь семью и пузо. И, так сказать, радоваться квартирке. Там, так сказать. Нет, он живет для какой-то более высокой миссии. Он начинает это осознавать. Поэтому счастье, то есть понимание счастья тут же изменяется. Что счастья не будет, что я куплю стиральную машину, там, сказать, новую, так сказать, ну, там, или там, женюсь, или выйду замуж. Это не счастье. Это обычное просто. Это деятельность, как в Бхагаватам описывается, доступная кошкам, собакам и свиньям. Вступать в половые взаимоотношения, вести семейную, этот образ жизни, особи, они также семьи заключают, иметь потомство, какое-то гнездо или нору, там, закрома, так сказать, все такое. Это доступно даже для кошек, собак и свиней. Живое существо при ослаблении ложного эго, которое является результатом получения знания, то есть уменьшение этой авидии. Ложное эго ослабевает, сразу меняются представления о ценностях, о счастье. И в Бхагавад-гите Кришна описывает три вида счастья. Три вида счастья. Первое, которое является иллюзорным от начала до конца. Слепо к самоосознанию и так далее. Счастье в гуне невежества. Счастье вот такого типа, желание, так сказать, иметь норку, так сказать, закрома, так сказать, семейку, так сказать, все так, остальное, так сказать, это счастье в гуне страсти. И он говорит, но то счастье, которое ведет к очищению, то счастье, которое дает знание, сжигает последствия прошлой греховной деятельности и ведет к освобождению, такое счастье находится в гуне благости. Итак, живое существо при ослаблении всех этих клеш и развитии шубхады меняет свои представления о счастье. Реально, в сердце. То есть не надо просто человеку вот сидеть и там говорить, да зачем тебе такое счастье? Он говорит, ну ладно, раз вы так орете, возьму то. Нет. На самом деле, внутренний у него полностью меняется представление о счастье. Его не надо тыркать, там, пинать или что-то. У человека меняется счастье. Он реально начинает видеть вещи такими, какие они есть, поскольку получает видью. Видью. Видья означает знание. Видья. Он получает знание, духовное знание. Он практикует это духовное знание. И это меняет его представление о счастье постепенно. Когда меняются представления о счастье, поскольку ложное эго ослабело, то, несомненно, человек становится более умиротворен, дружелюбен и миролюбив. То есть ему легче сотрудничать, коммуникации, легче с людьми, он как бы симпатизировать. Хотя симпатия и антипатия являются камнем преткновения на пути самоосознания, все равно он начинает симпатизировать даже людям, ну, будем говорить, такого недостойного положения. Почему? Потому что в результате ослабления всех этих вышеперечисленных клеши и представления о счастье, он начинает понимать, что люди просто лишенные знания. Но он начинает видеть благодаря этому хорошие качества в человеке. То есть не ашубху, а шубхаду он начинает видеть. Как вот мы помните, вчера я рассказывал это, что каждый святой имел прошлое, и каждый преступник имеет будущее. Это значит видеть вот этот потенциал. И он видит этот потенциал, он начинает видеть этот потенциал со временем. В соответствии с прогрессом. А в чем суть прогресса? Говорится, это Господь Читания говорит, это знание Не нужно привносить откуда-то извне. По мере очищения, оно изначально присутствует в сердце живого существа, и по мере очищения оно проявляется. Таким образом, вот мы сейчас с вами обсуждаем, читаем что-то, слушаем лекции, все это только лишь процесс очищения. Это как мы вспоминаем, и Рупа Госвами приводит пример амнезии, как человек, который потерял память, и к нему ему читают, где он жил, показывают всякие фотографии, все время пытаются напомнить. И он так что-то вроде вот... Прикрой, пожалуйста. Как люди иногда, они приходят на лекцию, там, допустим, вы там рассказываете какие-то вещи, и они к вам подходят, такие искренние, очень с такими глазами, и они говорят, вы знаете, говорит, Леонид, ну, где на какой-то крупной публичной программе там написано, там Леонид, Тугутов, Лакшми Нарайан даст. Они этот Лакшми Нарайан даже выговорить не могут. Они говорят, знаете, Леонид, такое впечатление, что мы это все знали. Как вы думаете, откуда это ощущение? Это как амнезия. Они стали слушать это и как будто бы вспомнили, что они на самом деле это знали. Что вот прямо будто бы вот им напомнили просто вот телефон, который они забыли. Что они знали, а у них у всех реальное ощущение. Но почему? Но это пришлось все равно им говорить. Когда они начинают практиковать, это ощущение, что они это делали и знали, еще более усиливается. Таким образом, все, что мы с вами здесь делаем, это и есть стадия очищения. По мере очищения память наша начинает восстанавливаться. Кришнасмаранам это означает, мы начинаем вспоминать то, что мы когда-то, где-то давно, сначала смутно, в виде каких-то подсознательных ощущений, потому что этот уровень подсознания начинает работать. То есть архив наш, архив, который там миллиарды этих жизней, что-то там такое начинает пипикать, какая-то пипи-пи-пи-пи.